«Ну и работенку мне хозяйка нашла», — мысленно хмыкнул аферист, высветив через свой коммуникатор все необходимые данные по движку для Гиви. «Что-то я тут не догоняю. Может, просто больше под рукой никого не оказалось? А зачем сама сюда явилась в деревенском платье? Картина прямо пасторальная. Парнишка этот молодой. О, нет, только не дела амурные». Остап покрылся холодным потом. «Если королева соизволила влюбиться в чужака, рядом с ней находиться опасно. Смертельно опасно. Вернее, не рядом с ней, а рядом с тем, на кого она положила глаз. Судьба Альберта почти для всех подданных Стесси была покрыта мраком тайны, но не для Остапа. Пораженный аферист вмиг расколол нехитрую комбинацию сплинтера и шреддера. «Надо валить», — сообразил он, — «как можно быстрее сворачивать сделку и валить». «Ну, вы скоро там», — заерзал он на сиденье стула. Теперь его волнение было уже непритворным. Блад оторвался от созерцания Алисы, которую рассматривал через оконное стекло. «Время еще есть?» «Перевод должен быть сделан до 14:00». Остап высветил таймер через свой коммуникатор. «Еще 7 минут», — успокоил его Блад и опять уставился в окно. «По документам с движком все в порядке», — минут через 5 сообщил Гиви. «Где сейчас товар?» «Уже возле Арабеллы», — зачастил Остап. «Я на всякий случай велел подогнать его туда». «Нола?» «Да, мой капитан», — вынырнула из коммуникатора капитана голограмма гномы. «Там около тебя скачкового двигателя не наблюдается?» — лениво спросил Блад. «Наблюдается. Мои дроиды его уже обнюхали. Совсем новенький, только что с конвейера». «Прекрасно. Как только рассчитаюсь за покупку, пусть тащат его в двигательный отсек». «Будет сделано, мой капитан». «Переводите деньги, осталось всего 2 минуты». Остап уже откровенно психовал. «Джим, как там у тебя дела?» — спросил Блад. «На первый взгляд все чисто. Ни информационных бомб, ни хитрых вирусных программ. Сейчас еще на один прибабах проверю». «Одна минута». «Какой ты нервный. Так что там, Джим?» «Сейчас. Да, вроде все в порядке. Остальное проверю на борту». «Добро». Блад отдал мысленно команду, и коммуникатор сделал перевод. «Нола, забирай товар». «Уже забрала. Начинать монтаж?» «Начинай. Но без меня и бортмеханика не подключай». «Фух», — с облегчением выдохнул Остап, торопливо делая перевод со своего пополнившего счета на счет борделя. Он делал это специально, на глазах у всех, чтоб все было натурально. «Успел. Благодарю вас, господа. Надо сказать, выручили, а то влип бы капитально». «Влип, торгашеская твоя душа. Посама не волнуйся, влип». К столику, за которым шли переговоры, подвалили 2 амбала, все в перстнях и золотых цепях на шеях. А уж распальцовка их Блада просто умилила. Эти конкретные пацаны словно вынырнули из лихих 90-х его родного мира. Для полноты картины не хватало лишь малиновых пиджаков. Однако, если Блада эта картина умилила, то Остапа привела в уже непритворный ужас. Глазки его забегали, и когда в углу зала он увидел сплинтера и шреддера, их он узнавал в любом обличии. Понял, что сбылись его самые худшие опасения. Сейчас здесь будут всех валить. А еще он понял, что живым ему отсюда не уйти. Вряд ли эта акция согласована с хозяйкой, и живой свидетель им не нужен. — В чем дело, господа? — залепетал Остап. — Ты задолжал нам деньги, — весомо сказал бугай с квадратной челюстью. Я только что перевел всю сумму. Ты запоздал. На 5 минут. Лениво процедил второй бугай. Не может этого быть. Я заплатил точно в срок. Перевод был сделан до 14:00. А по моим часам, извлек из кармашка золотой брикет первый бандит, ты опоздал на 5 минут. Так что сумма удваивается. Себе еще 750 тысяч. Да это же подстава, завопил Остап. Я уплатил все точно в срок. У меня есть свидетели. Он уже понял, что единственный шанс на спасение — перевести стрелки и под шумок удрать. Удрать от Стесси, от ее звездных волков и профессиональных киллеров. «Нам на твоих свидетелей плевать!» — рявкнул первый бугай. «Ты нам денег должен!» — рыкнул второй. «Это на кого вам тут плевать?» — побагровел Дивиньон. «На вас!» — надменно сказал первый бугай. «Вы бы, доходяги, шли отсюда!» — презрительно кинул второй. «Вы свое получили. Теперь наша очередь купца трясти». Наезд был сделан очень грамотно. Какой уважающий себя мужик стерпит такое хамство? «Боюсь, ошиблись вы, ребята», — печально вздохнул Влад. «Не на тех напрыгнули». Его слова сработали, как спусковой крючок. Физиономия громилы с квадратной челюстью, оказавшегося в опасной близости от Джима, вдребезги разнесла столешницу, а второй отправился в полет, сметенный мощным ударом Блада, который мгновенно оказался на ногах. Остап опрометью бросился к выходу и успел выскочить из него, прежде чем ресторан встал на дыбы. Как оказалось, внутри не было ни одного случайного посетителя. Учтя подвиги Джима в казино, Сплинтер с Шреддером хорошо подстраховались, подключив к делу местную банду. И теперь подбирались к своим жертвам сквозь мятущуюся толпу, в эпицентре которой бушевала команда Блада, сокрушая челюсти и черепа. А нападавшим приходилось туго. Коротышку-гнома, лихо орудовавшего бутылкой, сдернутой с чего-то стола, было нелегко свалить. Но не он для них был главным противником. Джим, мгновенно вошедший в темп, отрубал всех оказавшихся возле него на расстоянии удара. А Блад вообще словно размазался в пространстве, что удивило даже его самого. Нет, он умел драться, прекрасно умел. Спецназ его многому научил, но так, как он дрался сейчас, просто было непостижимо. Словно кто-то извне помогал, услужливо замедляя время, и капитан, проскальзывая между секундами, выкашивал противников, удивляясь, почему до сих пор не порвал связки на ногах, проделывая такие невероятные кулебиты. Мало того, Блад проделывал их, умудряясь придерживать шляпу, которая придавала ему довольно импозантный вид, за что он ей стал в последнее время дорожить. И что интересно, за все время драки ни разу не обнажил шпагу, не желая марать ее об эту человеческую мразь.